Радужный мост закрыт по приказу твоего отца. Никто не должен приходить или уходить», — сказал Хеймдалль. Он снял шлем и положил его на стол. «Мы сталкиваемся с врагом, невидимым даже для меня. Какая польза от такого стража?» — сказал он с подавленным выражением лица. «Малекит вернется, ты это знаешь. Мне понадобится твоя помощь», — сказал Тор. «Я не могу нарушить приказ моего короля, даже для тебя», — возразил Хеймдалль. «Я не прошу тебя об этом. Царствам нужен сильный и непоколебимый отец, независимо от того, есть он или нет, но он ослеплен». «Хеймдалль, ненавистью и горем», — сказал Тор. «Как и все мы», — возразил Хеймдалль. «Ну, я вижу достаточно ясно, риски слишком велики. Все, что мы делаем с этого момента, это риск. Другого пути нет», — сказал Тор. Хеймдалль заколебался, прежде чем ответить. «Что ты от меня требуешь?» Тор встречался с Сиф, Фендралом, Вольстагом и Хеймдаллем. «Я собираюсь попросить вас об измене высочайшего порядка. Успех приведет нас в изгнание, а неудача будет означать нашу смерть». Малекит знал, что эфир был здесь, он чувствовал его силу. «Если мы ничего не сделаем, он придет за он снова. Но на этот раз он опустошит весь Асгард», — сказал Тор. «Но радужный мост отключен, а Тессеракт утерян», — сказала Сиф. «Есть и другие пути из Асгарда. Пути, известные лишь немногим», — сказал Хеймдалль. «На самом деле, один», — сказал Тор, заставляя остальных понять, что он говорит о Локе. «Но, даже если бы это было правдой, мы понятия не имеем, где он», — сказала Сиф. «Да неужели?» — внезапно сказал голос. Все повернулись к этому знакомому голосу, невероятно потрясенные. «Но как?» — прошептала Сиф. Локи повернулся к ней и с ухмылкой сказал. «Итак, когда мы начинаем?» Глава 96. Глава 96. Хранилище Одина. Часть 1. Локи, что ты здесь делаешь? Судя по всему, мой интеллект и хитрость крайне необходимы, что еще раз доказывает, что грубая сила не ответ на все вопросы, сказал Локи. И снова ты ускользаешь от моих глаз, сказал Хеймдалль, выступая вперед. Локи повернулся к нему. Это приходит с возрастом. На самом деле нечего стыдиться. Хеймдалль обнажил свой меч. Возможно, я старею, и мое зрение не такое сильное. Но мой клинок все еще такой же острый. Локи, от имени Асгарда я приказываю тебе вернуть Тессеракт и ответить за свои преступления. Я должен сказать, брат, это кажется странно знакомым, сказал Локи с ухмылкой, подходя к Тору. Тор в ответ поморщился, прежде чем сказать. Похоже, ты не утратил своего чутья на драматизм. Ты все это время ждал, чтобы раскрыть себя, а ты хорошо меня знаешь, старший брат. Нет ничего лучше, чем хороший драматический выход, сказал Локи. Локи повернулся к Хеймдаллю и сказал. Ненавижу разочаровывать, но, боюсь, я понятия не имею, где сейчас находится Тессеракт. И мы должны тебе верить, презрительно сказала Сиф. Локи вздохнул. С тех пор многое произошло. Тор, предупреди их, чтобы они остановились. К сожалению, он нам нужен, по крайней мере, сейчас. Затем он посмотрел на Локи и сказал. Я так понимаю, ты слышала матери? Я, ответил Локи с холодной яростью в глазах. Я знаю, что ты жаждешь мести так же, как и я. Ты помог мне сбежать из Асгарда, сразиться с темными эльфами, и я дам тебе эту месть. А потом мы сведем счеты, сказал Тор. Локи кивнул и сказал. Итак, каков ваш план? Я должен сказать, брат, я бы не назвал это планом, сказал Локи. Нравится тебе это или нет, но это наш единственный вариант, сказал Тор. Пока они собирались, Хеймдалль, Сиф и Фендрал подошли к Тору. Ты, должно быть, действительно отчаялся, раз попросил его о помощи. Почему ты думаешь, что можешь ему доверять? Спросил Хеймдалль. Он предаст тебя, добавил Фендрал. Локи, стоявший неподалеку, улыбнулся, вероятно, догадываясь, о чем они говорят. Он постарается, и я буду готов к его уловкам, когда он это сделает, ответил Тор. Ну, что же тогда? Твою милую Джейн и ее подругу охраняет легион наших Эйнхерий, которые увидят, как ты идешь за много миль, сказал Фендрал. Я думаю, что один подозревает, что мы можем что-то сделать. Он поместил наших гостей под домашний арест, особенно того колдуна, сказал Хеймдалль. Я не буду тем, кто придет за ней, сказал Тор, глядя на Сиф. Я доставлю ее к вам в целости и сохранности, пообещала Сиф. Что касается Нидмы, то, сказал Тор, в этом не будет необходимости, сказал я. Все они повернулись ко мне, удивленные моим внезапным появлением. Лаки не выглядел впечатленным и просто закатил глаза. «Энигма, как ты сбежал?» – спросил Тор. «Заклинания всеобщего отца действительно впечатляют. Мне потребовалось время, чтобы разрушить чары, которые он наложил в комнату. С этими антителепортационными рунами было больно иметь дело. Тогда как насчет Джейн? Можешь освободить и ее? Думаю, было бы лучше последовать твоему плану послать Сив. У нее такие же руны выгравированы в ее покоях. А пока мне нужно проникнуть в хранилище, и мне понадобится время, чтобы пройти через них незамеченным. Зачем ты хочешь это сделать?» – спросил Хеймдаль. Я повернулся к нему. Один забрал у меня эфир, утверждая, что его надо лучше охранять в Асгарде. И ты только что отдал ему? – издевался Лаки. У меня не было выбора. Если только я не планировал сразиться с ним тут же, – сказал я и повернулся к нему. Ой, смотрите, кто здесь? Это бог салонных фокусов. Почему бы тебе не вытащить из себя кролика? Хватит, сейчас не время для этого, – проревел Тор. В любом случае продолжай свой первоначальный план. Я встречусь с тобой позже, когда я получу эфир, – сказал я. Они решили разделиться, Лаки и Тор направлялись к своей цели. Один оказался более хитрым противником, чем я думал, в отличие от некомпетентного дурака, которым его изображали в фильмах. Возможно, он стареет, но его нельзя недооценивать. Давайте не будем забывать, что он не только был богом, но и правил как царь на протяжении тысячелетий. К счастью, мне удалось связаться с Лаки через астральную проекцию, подобно тому, как он сделал с Тором в Нью-Мексико. Я сообщил ему о событиях, произошедших в Асгарде, и о том, что его мать столкнулась со смертью. Понятно, что он был очень расстроен и тут же поклялся лично убить Маликита. Кто бы мог подумать, что Лаки был таким маменькиным сынком. Мы планировали встретиться в Асгарде, чтобы скрыть тот факт, что мы работали вместе. Доставить его в Асгард было не так уж сложно, так как я заставил его использовать мое старое кольцо. Обычно это было бы не так эффективно, поскольку Лаки полагался на свои собственные магические резервы, а не на пространственную энергию, как обычно делают колдуны. Но этого было достаточно для перемещения в Асгард в один конец. Это так на тебя не похоже, брат. Так тайно. Ты уверен, что не предпочел бы просто пробить себе путь? Сказал Лаки. Если ты продолжишь говорить, я смогу, сказал Тор. Хорошо, как пожелаешь. Меня здесь даже нет. Так лучше, сказал Лаки. Используя свою магию, чтобы наложить гламурное заклинание, Лаки превратился в стража Асгарда. По крайней мере, это лучшая компания, сказал Тор. Лаки снова превращается в себя, но затем превращает Тора в Сив. Тем не менее мы могли бы быть менее заметными. Хаем, брат, ты выглядишь восхитительно, сказал Лаки. Тор смотрит на свое тело и отвечает своим голосом. Будет не менее больно, когда я убью тебя в этой форме. Очень хорошо. Возможно, ты предпочитаешь одного из своих новых товарищей, учитывая, что они тебе так нравятся, сказал Лаки. Затем Лаки превращается в Капитана Америку в своем полном костюме Капитана Америки. О, это намного лучше. Ух, костюм слишком тесный, такой тесный, но уверенность. Я просто чувствую, как растет моя праведность. Эй, ты хочешь оживить дискуссию о правде, чести, патриотизме? Да благословит Бог Амир, сказал Лаки. Внезапно Тор хватает Лаки, закрывает ему рот рукой и толкает его к стене, заставляя Лаки вернуться в себя. Тор смотрит в сторону, и они видят, как мимо проходит двое стражников Асгарда. После они оба молчали, пока наконец не прибыли к месту назначения. Джейн и Дарси сидели в своей охраняемой комнате, когда вошли двое охранников. «Я не голодна», — сказала Джейн. «Эй, а у вас есть пицца?» — спросила Дарси, заметив раздраженный взгляд Джейн. «Что? А вот я голодна. Если бы я знала, что мы здесь закончим, я бы не пропустила завтрак». Внезапно Сив подходит к двум охранникам и вырубает их. Она посмотрела на Джейн. «Хорошо, пошли», — сказала Джейн. Джейн, Дарси и Сив встречаются с Тором, а Лаки стоит рядом с ним. Джейн указывает на Лаки. «Это ты, Лаки?» «Возможно, ты слышала его», — сказал Лаки. Внезапно Джейн сильно бьет Лаки по лицу. «Это тебе за Нью-Йорк», — сказала Джейн. Лаки улыбается и смотрит на Тора. «Она мне нравится». «Ммм, так ты, Лаки?» — спросила Дарси, слегка покраснев. «Дарси», — удивилась Джейн. «Что? Он тоже крутой. У тебя уже есть его брат», — сказала Дарси. Лаки, все еще ухмыляясь, просто машет рукой на Дарси и говорит. «Уверяю тебя, дорогая, ты получишь более сильного брата». Джейн просто качает головой. «Я просто проигнорирую, чтобы это ни было. Все они начинают двигаться вперед, поскольку Сиф объясняет, у Тора есть план. Лаки прерывает, это глупый план. Глава 97. Хранилище Одина, часть 2. Сиф не смотрит на то, что он ее перебивает, и говорит, у Тора есть план. Мы отправляемся в темный мир, где уничтожим Маликита и его солдат. Мы встречаемся с остальными в нескольких минутах ходьбы. Дарси поднимает руку и говорит, без обид, но это звучит ужасно. Сиф смотрит на нее и говорит, не волнуйся, мы отправим тебя обратно на землю. Как мы собираемся туда попасть? Спросила Джейн. Мы собираемся украсть корабль, сказал Тор. Внезапно они слышат голоса, идущих на них охранников. Один из них видит их и кричит, вот они. Сиф выглядит решительно и говорит, идите, я задержу их. Тор кивает ей в поддержку, и все они поворачиваются, чтобы идти в противоположном направлении, но Сиф останавливает Лаки и прижимает свой меч к его шее. Предай его, и я убью тебя. Лаки усмехается и говорит, достаточно честно. Вскоре они приближаются к черному космическому кораблю, оставленному одним из темных эльфов. А рядом с кораблем был Вольсток. Вольсток и Тор встряхивают предплечьями, и он говорит, «Я дам тебе столько времени, сколько смогу». Тор кивает и похлопывает Вольстокга по плечу, говоря, «Удачи!» И все они восходят на корабль. На этот раз Вольсток останавливает Лаки и повторяет предупреждение Сиф. Корабль был сильно продвинутый, даже по сравнению со стандартами Асгарда. Органов управления было немного, но они были сложными. Лаки смотрит на Тора, который нажимал все кнопки, которые он видел, и сказал, «Ты сказал, что умеешь летать на этой штуке». Тор пожимает плечами и продолжает свою работу, говоря, «Насколько это может быть сложно?» Тор активирует и деактивирует многие функции, пробуя разные кнопки. Они видят приближающихся охранников, и Лаки говорит, «Что бы ты ни делал, лучше сделай это быстро, брат, заткнись, Лаки». Тор начал выходить из себя. Ему, наконец, удается включить корабль после нажатия кнопки, но он случайно разрушает три колонны в комнате. «Я думаю, ты пропустил одну колонку», — сухо говорит Лаки. Несколько меньших асгардианских колесниц начинают следовать за кораблем и стрелять по нему, но Тор уклоняется от них. Он поворачивается вперед, и они видят, как корабль перерезает шею большой статуи. Лаки фыркает. «Молодец, ты только что обезглавил своего дедушку». Меньшие корабли продолжают следовать за ними и стрелять по ним, когда они летят над Асгардом. Лаки продолжает говорить, «Вы знаете, что это прекрасно, это потрясающая идея. Давайте украдем самый большой и самый очевидный корабль во Вселенной и сбежим на нем. Летать над городом, врезаться во все, что находится в поле зрения, чтобы все могли нас видеть. Это великолепно, Тор, это действительно великолепно». Лаки внезапно берет управление у Фендрала. Он разворачивает корабль, и за ними начинают следовать другие колесницы. Фендрал кивает и говорит, «Верно, за Асгард». Говоря это, он прыгает с корабля и приземляется на колеснице преследователей. Лаки летит к горам Асгарда, набирая скорость. Он ухмыляется и говорит, «Если бы это было легко, любой мог бы это сделать. Ты злишься?» – недоверчиво спрашивает Тор. Лаки пожимает плечами и говорит, «Возможно». Лаки, не сбавляя скорости, продолжает гнать корабль в сторону гор. Они все ближе и ближе. Вдруг вместо того, чтобы врезаться в горы, они проходят сквозь них. Они выходят на другую сторону портала на открытую землю с красным небом. Дарси огляделась вокруг с явным изумлением. Все было красным, темным и мрачным. Это выглядело как пустошь, где вряд ли что-нибудь могло выжить. «Как ты думаешь, есть шанс, что мы сможем найти ключи от моей машины?» — неожиданно спросила Дарси, используя свой паучий камуфляж, вместе с заклинанием, скрывающим магию. Чтобы скрыть свою магию, я мог незаметно пройти через зал Асгарда. Когда Хеймдалль отвлекает Одина, а Тор и Лаки устраивают имитацию в Асгарде. Вот тогда-то у меня и было время, пока один ничего не понял. Я использовал несколько ядовитых зарядов, чтобы вырубить несколько инхерий, элитных солдат под командованием Одина, защищавших хранилище. После того, как я закончил, я начал разрушать чары, наложенные на хранилище. Хранилище, более точно известное как хранилище Одина, также известное как комната сокровищ Одина, было комнатой в королевском дворце Асгарда, в которой хранился ряд реликвий, которые один получил в результате своих побед на протяжении всей своей жизни. Один захватил, украл, купил и сделал все, что мог, чтобы забрать все реликвии и оружие, которые могли вызвать Рагнарёк, и запер их в хранилище в своем дворце. Так что тут было все, что он думал, могло разрушить вселенную. Все это теперь хранилось под замком. Мне потребовалось время, чтобы отключить руны, но их было слишком много. Было три разных типа. Руны обнаружения, руны ограничения магии, наконец, руны против телепортации. Это был нелегкий подвиг, поскольку эти руны использовались, чтобы содержать мощное оружие разрушения. Как только мне удалось попасть в хранилище, я запечатал комнату заклинанием. Я огляделся и невольно ухмыльнулся ярким проявлением различных артефактов, оставшихся в основном нетронутыми на протяжении многих веков. Военные трофеи времен правления Одина гордо возвышались на пьедесталах по всей комнате, как будто они были алтарями прошлому, которое следует чтить. Я решительно подошел к концу коридора и остановился, глядя на эфир. Он был окружен защитным щитом, предназначенным для защиты от взаимодействия с чем-либо внутри хранилища. Я использовал свой мешочек для хранения, чтобы быстро его сложить, и быстро перешел к остальным предметам в хранилище. Я начал исследовать некоторые из предметов, выставленных на пьедесталах, о некоторых из которых я читал раньше. Вот, например, глаз чернокнижника, который был мощным магическим артефактом, который использовал мощные чары, контролирующие разум, противостоять которым могут очень немногие. Большая часть этого материала была подделкой или в основном бесполезна, но было несколько примечательных моментов, которые привлекли мое внимание, как табличка жизни и времени, которую написал неопознанный Хомо Мирмани во времена Хайбарианской эпохи. На табличке представлена биохимическая формула сыворотки, так называемая формула Лифилине, которая может омолаживать, исцелять и предоставлять пользователю шанс полностью реализовать эволюционный потенциал своей расы, превращая пользователя в почти всемогущего бессмертного. Я начал читать рунические знаки, оставленные на табличке, и прежде чем я это понял, я все это запомнил. Затем я подошел к пьедесталу, на котором стоял вечный огонь. Вечный огонь был источником силы Суртура. Поместив корону Суртура в пламя, можно было призвать Суртура. И если он уже был убит, даже воскресить, восстановить полную силу, что позволило ему высвободить Рагнарёк. Вечный огонь мог воскрешать и других, что было продемонстрировано, когда Хила использовала пламя, чтобы возродить свою армию. Сила пламени была настолько велика, что это была единственная вещь, которую Хила удосужилась извлечь из хранилища Одина, отвергнув даже Тессеракт как просто неплохой по сравнению с ним. Не колеблясь, я положил руку в огонь и вытащил ее, не повредив, с небольшим кусочком пламени, мерцающим в моей ладони. Я прошел мимо ларца вечных зим, который был бесполезен для всех, кроме ледяных гигантов. Это могло быть потенциально полезно для Лаки, но опять же, мне не пришла в голову идея взять его, я не мог его контролировать. Я вздохнул. Если бы ему можно было доверять. Глава 98. Это ловушка. После неудачной атаки на Асгард Маликит и Альгрим пролетели над Свартальфхимом. Они обсуждали план новой атаки, когда Маликит внезапно что-то почувствовал. «Мы должны атаковать сейчас. Асгардианцы наиболее слабы, один, оболочка его прежнего я. Мы должны», — заявил Альгрим. «Нет, Асгард больше не важен. Эфир вернулся домой», — сказал Маликит. «Я прибыл в Свартальфхейм только для того, чтобы увидеть Дарси, сидящей на земле рядом с Джейн, которая лежала рядом с ней, накрывшись одеялом. Я огляделся вокруг и почувствовал приближение корабля Маликита. Я также видел, как Тор держал Лаки за горло. Вот идиот», — подумал я, глядя на этого великовозрастного болвана. Увы, ругать в лицо и тем более обличать пороки столь болезненно гордого бога сейчас не стоило. Момент был не тот, потому я лишь прочистил горло и холодно бросил: «Сейчас не время для этого. У нас мало времени до прибытия Маликита». Тор в ярости бросил Лаки назад и, пылая гневом, сказал ему: «Хотел бы я тебе доверять». Лаки лишь состроил гримасу печали и заговорил из-за спины Тора: «Он причинил боль матери. Доверься моей ярости». «Хорошо». Затем Лаки повернулся ко мне и сказал: «Ага, так ты наконец здесь. Надеюсь, тебе понравилось грабить хранилище». У Одина действительно была привычка собирать оружие массового поражения. Это было неплохо, я не стал отрицать свои некрасивые поступки, но, честно говоря, я видел лучше. В этот момент Джейн внезапно поднялась с земли, где она спала, повернулась ко мне и сказала: «И что теперь? Я отправляю девочек обратно на землю. Здесь все будет ужасно, и я уверен, что доктор Силвик будет признателен, если, «Конечно, он выйдет из психиатрической больницы», — сказал я, открывая портал обратно в Лондон. «Погодите, разве мы не могли сделать это с самого начала?» — воскликнула Дарси, вспоминая их менее чем звездный побег из Асгарда. Я пожал плечами. «Прости, но я был занят ограблением хранилища». Джейн выглядела рассеянной, и Дарси подтолкнула ее, чтобы обратить на нее внимание. «Да, верно. Нам, вероятно, следует вернуться», — сказала Джейн. Она посмотрела на Тора. «Я увижу тебя снова», — он медленно подошел к ней. Его слова внезапно наполнились нежностью. «Даю тебе слово, что я вернусь к тебе». Когда он обнял ее, она улыбнулась ему и сказала: «Я буду держать за тебя кулаки». Когда они закончили прощаться, Тор кивнул мне. Джейн и Дарси вернулись на землю через портал, и остались только мы трое. «Теперь, когда женщины ушли, каков план?» — спросил Лаки. Я открыл свой пакет и вынул несколько пузырьков, наполненных чем-то похожим на черный порошок. Я вылил их на землю, а потом достал синий диск и бросил его в кучу черного пороха. А через несколько мгновений все увидели несколько сотен дронов ЦСЦ. «Что это?» — спросил Тор. «Это дроны», — сказал я. Я начал использовать свою метаспособность озвучивать руны и использовал ее для временного зачарования дронов. После того, как я закончил, я активировал их, и Диана и Софи взяли их под свой контроль. Как только они были активированы, они начали исчезать из поля зрения, становясь невидимыми. «Я не думаю, что куча игрушек поможет нам победить Маликита и того зверя, что у него с собой», — сказал Лаки. «Нет, но это должно помочь и значительно ослабить их. Вот возьми это». «Кольца?» — спросил Тор. «Это прототип. На них вырезана куча рун. Они помогут нам общаться телепатически, а также имеют кучу других дополнительных преимуществ», — сказал я. «Частицы Пима оказались более полезными, чем я думал изначально. Я понял, что с их помощью можно было найти кучу новых путей. С точки зрения логистики теперь у меня есть возможность носить с собой припасы или даже оружие массового поражения, куда бы я ни пошел. Это повышение универсальности боевых действий и транспортировки. Эти кольца были прототипом, над которым я недавно работал. Это была моя первая попытка в Магитехе. Два серебряных кольца, которые я им дал, были украшены двумя голубыми сияющими драгоценными камнями. Они были сделаны из виброниума, и на них было вырезано множество рун, и все это питалось от миниатюрных дуговых реакторов. Как только они оба наденут кольца, я чувствовал, как между нами троими формируется телепатическая связь. «Это довольно странно», — подумал Тор. «О, значит, у тебя там есть разум. Я всегда думал, что он будет пустым», — с издевкой подумал Лаки. «Что ж, копание в змеиной яме, которую ты называешь умом, тоже не является моим представлением о приятном времяпрепровождении», — подумал Тор. «Я знал, что это плохая идея», — подумал я, слушая ругань Тора и Лаки. Когда я закончил рассказывать им свой план, Лаки внезапно сказал: «Ты уверен, что это сработает?» Я вздохнул. «Доверься мне, это наш лучший шанс покончить с этим раз и навсегда». Они оба нерешительно кивнули, но я все еще видел их сопротивление. Примерно через 15 минут Тор крикнул, чтобы привлечь мое внимание: «Энигма, все мы смотрим вверх и видим корабль, входящий в атмосферу планеты. Он пролетел вперед на несколько километров впереди нас и приземлился прямо на поляне перед нами». «Лаки, ты знаешь план», — напомнил Тор. «Вы готовы?» — спросил я. Все дружно кивнули. «Нужно немного подождать», — говорю я внезапно, когда симбиот отделился от меня, оставив скафандр позади, в то время как он образовал временную связь с Тором. «Не стоит недооценивать Маликита. Он намного сильнее, чем ты думаешь. Кроме того, у меня все еще есть моя магия. И, скажем так, давать мастеру рун время на подготовку – плохая идея. К тому же было бы неплохо, если бы у меня был полный генетический шаблон ДНК Асгарда к тому времени, когда это закончится», – тайно подумал я. Лейтенант Эльгрим был темным эльфом, наделенным камнем курса. Я вспомнил, что читал об этом в одной из книг Беласка, которая называлась «Сборник проклятых предметов». Это был мистический объект, который использовался выдающимися солдатами темных эльфов для улучшения своих физических возможностей по сравнению с обычными представителями этого вида, но ценой верной смерти после трансформации. Алгрим был невероятно силен, и у него не было никакой стратегии. Он легко мог сокрушить Тора. После того, как симбиот завершил связь с Тором, вокруг него внезапно начали сверкать молнии. Его глаза светились, и я чувствовал, что он стал, по крайней мере, в несколько раз сильнее, чем раньше. Я никогда не чувствовал такой силы, пораженно простонал Тор. «Да, это происходит с тобой в первый раз», — сказал я. «Что насчет меня? Разве я не получу немного поддержки?» — поинтересовался Локи. Я закатил глаза и вытащил пару кинжалов из виброниума. Вот, он взял их в руки. «Хм, неплохо. Они очень хорошо сбалансированы. Я уверен, что да. Только не забудь вернуть их и кольцо», — сухо сказал я. «А да, я обязательно сделаю это», — пренебрежительно сказал он, все еще не отрываясь от кинжалов. На горизонте звучали рожки, и по холмам струился отряд темных эльфов во главе с Маликитом. Тор и Локи стояли впереди, ожидая их. Пока я спрятался за край горы, эльфы остановились, и группа из двух человек вышла вперед. Это были Маликит и Элгрим. «Эфир, дай его мне, и я позабочусь о том, чтобы Асгард избавился от моего гнева», — холодно заявил Маликит. «Мы не собираемся сдаваться и позволить Асгарду пасть перед вами. Мы будем сражаться с вами, и вы умрете медленной мучительной смертью», — ответил Тор. Глава 99. Кровавый ритуал. Маликит холодно встретил суровый взгляд Тора. «Хорошо, асгардианец, ты станешь моим питомцем, как только мы сокрушим вас. Ты будешь лежать связанным у моих ног», — прорычал он. «Я бы хотел увидеть, как ты попробуешь это сделать», — Тор вернулся и усмехнулся. Маликит посмотрел на Локи. «Асгардец», — и холодным голосом заявил он. «Позвольте мне представиться», — сказал Локи. Внезапно Локи вытащил кинжал, ударил Тора в живот и бросил его. «Я Локи из Йотунхейма, и я приношу тебе подарок. Взамен я прошу только одно – хорошее место, с которого можно будет смотреть, как горит Асгард», – сказал Локи. Маликит, увидев это, неторопливо направился к Тору, а остальные темные эльфы последовали за ним. Алгрим повернулся к Маликиту и сказал: «Он враг Асгарда. Я слышал, что он предал их и сбежал». Маликит подошел к Тору, который корчился от боли на земле. Затем Локи достал небольшой сосуд, наполненный какой-то красной жидкостью, и бросил его к ногам Маликита. Маликит, улыбаясь, встал на колени, чтобы поднять его, но мгновение спустя выражение его лица резко изменилось. Он раздавил контейнер в руке и прорычал: «Это не эфир». Маликит повернулся в мою сторону и крикнул: «Прекрати свои мелкие уловки. Я могу почувствовать истинное местоположение эфира». Хотя, как выяснилось, было уже поздно. Все они были на позиции, и Маликиту некуда было бежать. Внезапно возник невидимый барьер и окружил нас всех. Я направил в свой голос столько своей магии, сколько мог, и сказал: «Гравитация». Окружающая сила тяжести мгновенно увеличилась до 100 раз. Некоторые из темных эльфов были убиты почти сразу, раздавленные весом собственного тела. Тут же вокруг раздались тошнотворные звуки ломающихся позвоночников, ног, ребер и, возможно, шипов, которые убивают или смертельно ранят. Все это происходило очень быстро, но те, кому повезло упасть на спину, лежали распятые на земле. Они умирали далеко не сразу. Дроны начали по одному отыскивать выживших и методично добивать их. Роботы не оставляли в живых никого. Враги медленно умирали от огромного давления гравитационных сил, которые медленно сглаживали их следы с поверхностью земли. Даже крови ни земли не осталось, все было вдавлено в землю, где и растворилось без следа. Итак, по сути дела, я одарил их быстрой и почти безболезненной смертью, так что они еще должны были бы быть мне благодарны. Но с мертвых какой спрос? Кольца, которые я ранее дал, Тор и Локи были зачарованы, чтобы защитить их от внезапного увеличения силы тяжести. Потому эти двое асгардианцев совершенно не пострадали. Но загвоздка была в том, что они не смогут двигаться, пока заклинание не закончит свое действие. Я не стал затягивать это зрелище, а потому закончил действие заклинания через 15 секунд. Этого вполне хватило, чтобы нанести значительный ущерб. За исключением Маликита, Альгрима и пары эльфов, никто из врагов не остался в живых. Я позаботился о том, чтобы их корабль не попал в зону досягаемости, и послал несколько дронов, чтобы обезопасить его. Было разумно использовать эти взрывные гранаты из черной дыры, чтобы исказить гравитацию вокруг вас, сказал я, искренне удивленный его быстротой. «Проклятый колдун!» — взревел Маликит. Несмотря на то, что они выжили, Маликит был тяжело ранен, а двое солдат позади него еле живы. Я повернулся к кратеру и увидел, что Альгрим медленно встает и выходит из кратера. Он покачал головой, посмотрел на нас и тяжелыми шагами побежал к нам. Его шаги были настолько тяжелы, что земля дрожала под его ногами. Он направлялся прямо к Локи. «Ой, «Черт возьми!» — воскликнул Локи. Всего за несколько секунд Эльгрим подошел к Локи и врезался в него. Однако Эльгрим прошел сквозь Локи. Это явно было для него неожиданно. Оказывается, это была просто иллюзия. Эльгрим в замешательстве начал озираться, когда все мы внезапно почувствовали, как в воздухе витает озноб. Локи снова появился невредимым, и по мере того, как температура падала все быстрее и быстрее, по коже Локи поползла синяя изморозь, которая превратилась в линии. Глаза Локи потускнели, стали красными, а по его лицу, рукам и туловищу ползли слабые линии светло-голубого цвета, образуя замысловатые узоры. Он зябко выдохнул. Ну, это было опасно. Я был немного удивлен, так как не ожидал, что Локи открыто продемонстрирует свое наследие ледяных гигантов. Локи, казалось, всегда не нравилась его синяя кожа и тот факт, что он родился морозным гигантом. Я имею в виду, что парень настолько презирал свою расу, что убил своего биологического отца и попытался разрушить свой родной мир. «Почему изменилось твое мнение?» — с любопытством спросил я. «Я обнаружил, что в этой форме было легче использовать свои силы. Хотя мне не нравится синий цвет, я ничего не могу с собой поделать», — он общался телепатически. Эльгрим снова попытался атаковать его, но Локи отразил его ледяной порцией, на мгновение замедлив его. Позади нас раздался громкий треск, и Локи с испуганным выражением лица внезапно крикнул: «Тор!» Тор обернулся и увидел кинжал, нацеленный прямо ему в сердце. Но прежде чем Тор успел моргнуть, я открыл небольшой синий портал и перенаправил кинжал обратно тому, кто его метнул. Мы все повернулись и увидели Малекита, по щеке которого текла кровь. Темный эльф, очевидно, не ожидал, что его атака промахнется, но в последнюю секунду он все же сумел увернуться. Его кроваво-красные глаза светились гневом и нечеловеческим ревом. «Колдун, ты снова вмешиваешься. Клянусь, я разорву тебя на куски, пусть даже это будет последнее, что я сделаю». Как он так быстро поправился? С тревогой подумал Локи. Мой взгляд быстро переместился на сцену, которая лежала у ног Малекита. Похоже, Малекит воспользовался нашим моментальным отвлечением. Последние два эльфа, которым довелось пережить нападение, выглядели как мумифицированная шелуха. Если бы мне пришлось угадывать, все, что осталось от их жизненной силы, было использовано в жертвенном ритуале, чтобы помочь Малекиту быстрее выздороветь. Кровавый ритуал, догадался я. «Эльгрим, у этого колдуна есть эфир», — Малекит указал на меня. Тор призвал к себе молнию, зарядил свой молот на полную мощность и выстрелил им в Малекита. Эльгрим воспользовался этим шансом и побежал ко мне так быстро, как только мог. Я немедленно телепортировался и появился сразу за Эльгримом. Я хлопнул рукой по земле и одновременно произнес две руны. Эльгрим был немедленно запущен в небо, как пуля. Он моментально исчез из поля зрения. Я упал на землю, тяжело дыша. Меня одолела усталость. Двойное заклинание никогда не было хорошей идеей, особенно когда приходится перезаряжать руну. Я закончил тем, что использовал свое оригинальное заклинание «Гравитация», которое увеличивало гравитацию в 100 раз, а затем обратил эффект рун с помощью инверсионной руны и произвел запуск Эльгрима в стратосферу. К сожалению, направляя столько энергии на использование одной руны за другой, я был совершенно истощен. Я слегка повернул голову в сторону битвы. Рядом со мной Тор и Локи сражались бок о бок. Локи использовал ледяные атаки на дальние дистанции, чтобы отвлечь и замедлить Малекита, в то время как Тор был вовлечен в ближний бой. Кинжал Малекита проскользнул сквозь защиту Тора, поймав его вдоль линии подбородка. Тор не обращал на это внимания, зная, что это была попытка отвлечь его, чтобы эльф мог продолжить атаку. Глава 100. Жертвоприношение. Я отступил, решив позволить им справиться с этим. Я был уже истощен из-за большого количества энергии, которую мне пришлось израсходовать, не говоря уже о заклинании барьера, которое я все еще поддерживал. Два брата медленно одолевали Малекита, и вскоре он потерпел поражение. Чувствуя приближение его конца, Малекит предпринял отчаянную попытку. Он принес в жертву свою левую руку и нанес резкий удар кинжалом, в результате чего на внутренней стороне бедра Локи образовалась большая рана. Локи вскрикнул и отпрянул. Тор воспользовался этой возможностью, чтобы сразить его своим молотом, и он был отброшен на несколько футов назад. Его голова ударилась о землю с глухим стуком, оставив его на время дезориентированным. «Предоставь это мне, брат, его конец будет делом моих рук», — прорычал пылающий гневом Тор. Локи заморозил рану льдом и немного попятился. «Хорошо, как скажешь, тогда я оставлю этого ублюдка тебе», — — сказал Лаки. Маликит, все еще лежавший на земле, поднял ко мне руку. Я почувствовал что-то неладное, и когда я собирался телепортироваться, моя сумка начала трястись, и что-то в ней взорвалось. Флакон с эфиром упал на землю в виде мелких кристаллов. Он медленно начал подниматься и двинулся к Маликиту. Тор зарядил Мьёльнир молнией и выстрелил ею в эфир. Эфир поднялся в воздух, медленно поднимаясь вверх, толкаемый молнией Тора. Эфир и молния Тора взорвались ярким взрывом красного тумана, распространив эфир повсюду. Глаза Маликита расширились от нетерпения. Кровь медленно текла из уголков его рта. Его сияющие красные глаза смотрели на меня, и я чувствовал исходящую от него невероятную всесокрушающую злость. Красный туман, упавший на землю, начал медленно подниматься и двинулся к Маликиту. Я собирался телепортироваться поближе к Маликиту, но знал, что не успею. Я телепатически общался с Тором. «Убей его, Тор, быстро покончи с ним, эфир не может быть уничтожен». Эхом разнесся мой голос в его голове. Эфир уже был почти в пределах досягаемости. «Вы все опоздали», — радостно взревел Маликит. Однако неожиданно эфир замерз прямо перед тем, как достичь Маликита. А затем, ко всеобщему удивлению, замерзший эфир просто воспарил в воздух. Мы все были сбиты с толку на секунду, прежде чем Маликит внезапно почувствовал за спиной холод. «Ну, мне бы хотелось думать, что я как раз вовремя», — прошептал ему в уши голос. Маликит медленно повернулся и увидел ледяные голубые глаза Лаки, смотрящие на него. «Невозможно!» — прохрипел пораженный Маликит. Раненый Лаки, стоявший рядом с Тором, внезапно исчез и снова появился позади Маликита с копьем из льда, пронзившим его грудь. Тор остановился и вздохнул с облегчением, думая, что все наконец закончилось. Увы, но он был неправ. Все не могло кончиться так быстро, ибо Маликит не сдавался так легко. Он внезапно повернулся и притянул все еще стоящего Лаки к себе, пронзив его тем же копьем. Я недоверчиво расширил глаза, но быстро взял себя в руки. «Нет!» — крик отчаяния вырвался из горла Тора и сотряс все вокруг. Лаки, понимая, что он не сможет пережить это, сделал шаг ближе к Маликиту, пронзая себя дальше. «Увидимся в аду, монстр!» — сказал Лаки, прежде чем лед начал распространяться из ножевой раны, замораживая Маликита изнутри, превращая его в ледяную статую. Тор в ярости бросил Мьёльнира изо всех сил, разбив замерзшее тело Маликита на миллион частей. Тор бросился к Лаки, крича: «Нет, нет, нет, о, дурак, ты не послушал меня. Почему, почему, почему ты меня не послушал? Я знаю, я дурак, я дурак». Лаки выдохнул, его лицо скорчилось от боли. «Прости, я ухожу». «Нет, останься со мной, прошу тебя», — взмолился Тор. «Мне очень жаль, мне очень жаль», — прошептал Лаки. «Я был негодным братом». «Все в порядке, все в порядке. Я расскажу отцу, что ты сделал здесь сегодня», — кричал в отчаянии Тор, и по его лицу струились слезы. Я направился к тому месту, где Тор держал своего брата. «Я делал это не для него», — услышал я шепот Лаки, когда он наконец перестает дышать. «Нет!» — рев Тора, казалось, заставил вздрогнуть само мироздание. Он кричал, не желая верить в происходящее, не желая принимать неизбежное. Тор изо всех сил не хотел терять брата. Он впервые ощутил столь сильную жгущую сердце боль. Он никогда не думал, что эта потеря ранит его столь болезненно. Я открыл портал на землю и высадил Тора в квартире Джейн. Как только Джейн увидела его, она тут же кинулась к нему и обняла рыдающего Тора. «Спасибо, что вернули его мне», — просто сказала Джейн. «Позаботься о нем вместо меня». Хотя Лаки был засранцем, он был братом Тора. «Его смерть сильно ударила по нему», — попросил я. «Я понимаю, просто оставь его мне», — сказала Джейн. Я оставил Тора горевать, но не забыл поглотить симбиота обратно в свое тело. Я попрощался и сказал Тору оставить кольцо себе на случай, если ему понадобится снова связаться со мной. Я направился к пещере, где мы оставили эфир и тело Лаки. Мне пришлось вернуть эфир, так как оставление его без присмотра могло привести к катастрофе. Я сел на землю рядом с телом Лаки и с уважительной усмешкой сказал: «Ты же знаешь, на земле это выступление было бы достойно Оскара». Тело Лаки не двигалось, он не желал шевелиться очень долго, почти целую минуту. Я просто приподнял бровь и посмотрел на него, когда иллюзия внезапно исчезла. Он все еще лежал на земле, невредимый. «Хаэм, а ты хитрец, как ты узнал?» — с любопытством спросил Лаки. «Ты забыл снять кольцо, тупица. Тебе повезло, что я прервал связь, прежде чем Тор заметил. К тому же я сомневаюсь, что твой собственный лед может повредить тебе, сказал я, покачивая головой. Он разочарованно вздохнул и сказал: «Так почему ты не сказал Тору, что я жив?» — спросил он меня. Говоря это, он был по-прежнему спокоен, но я чувствовал, что этот вопрос затронул его душу. Я на мгновение задумываюсь, а затем говорю: «Я знал про твой план свержения Одина и поучения его места на троне. Дело в том, что мне, честно говоря, все равно, кто правит Асгардом». Локи ухмыльнулся. «Я знаю, я согласился помочь тебе победить Таноса, но что мешает мне отступить от нашей сделки, когда у меня уже есть Асгард в моих руках? По одной простой причине: если ничего не изменится, Танос будет тем, кто убьет тебя». «Сразу после разрушения Асгарда», — торжественно сказал я. Некоторое время он молчал, обдумывая то, что он только что услышал. Потом Локи сказал: «Почему я должен тебе верить? Откуда мне знать, что ты не пытаешься меня обмануть?» В ответ я использовал заклинание, чтобы показать ему воспоминания. И даже не одно, а несколько. Локи сразу же засыпало сотнями сцен, в которых он был убит либо Таносом, либо самой Хеллой. Эти воспоминания были получены из миллионов возможностей, которые я увидел с помощью Камня Времени. Я позволил ему увидеть только момент его кончины, не дав ему дополнительной информации или контекста о том, как и почему эти события произошли. Через несколько секунд он рухнул на землю, обильно потея. Его дыхание было затруднено, и я увидел панику в его глазах. «Я думаю, что как искусный иллюзионист, ты должен уметь различать выдуманные воспоминания и настоящие», — сказал я. Он явно сглотнул и спросил: «Ты же не скажешь мне, откуда ты все это узнал?» «Нет, я не буду этого говорить. Итак, что ты будешь делать?» Он встал, отряхнулся, затем протянул руку и сказал: «Я в игре. Глава 101. Глава 101. Звезды-близнецы». Через несколько недель после всей неразберихи темных эльфов я снова оказался перед ядром Лимба. В этом зале три возвышающихся пьедестала окружали сердце Прометеума. От каждого постамента отходила руническая цепь, ведущая к сложной рунической матрице, окружающей ядро. Центральный постамент был занят космическим камнем. Итак, я подошел к правому пьедесталу и достал камень реальности. Мне не потребовалось много убеждений, чтобы уговорить Тора разрешить мне охранять камень реальности. Его первоначальный план передать его коллекционеру был отклонен, поскольку было бы идиотством отдавать один из драгоценных камней творения тому, кто продаст его тому, кто предложит самую высокую цену. Поскольку Малекит испортил камень реальности в своих целях, мне пришлось сначала его очистить, а прежде я использовал его в своих целях. Используя процесс, аналогичный тому, что я сделал с Лимбом, я использовал силу камня пространства в сочетании с очищающей силой измерения света для достижения своей цели. Это заняло у меня несколько недель, но вот я стоял с очищенной первоначальной формой камня. Я поместил камень реальности на свое место, и, как и прежде, пьедестал пульсировал энергией. Огромное количество энергии от использования одного камня бесконечности, не говоря уже о шести, обычно сразу убивает любого, кто попытается это сделать. Конечно, есть несколько исключений, но если вы не небожитель или представитель такой могущественной расы, как вечные, вам не повезло. Даже с перчаткой бесконечности, Танос, мутировавший вечный, был единственным, кто мог использовать их без каких-либо явных побочных эффектов. По образованию колдуна и благодаря таланту программиста, меня всегда учили нестандартно мыслить. Моя сила как колдуна была ограничена из-за моего нежелания заключать договоры с какими-либо богами или различными экстрамерными существами. Итак, я решил проявить немного творчества. Я придумал сложный рунический массив, который позволил мне медленно направить силу камня бесконечности на ядро Прометеума Лимба. Ядро, насыщенное мощью камней бесконечности, постепенно приобретало бы свои характеристики, и благодаря моей связи с Лимбом я мог бы использовать небольшую часть силы камня. Проще говоря, все измерения, известные как неопределенность или Лимб, стало волшебным каналом, способным использовать силу камней. Это было не идеально, поскольку мое физическое тело ограничивало количество энергии, которое я мог безопасно направить, но в конце концов это того стоило. После года перекачивания силы космического камня я получил способность телепортироваться и создавать порталы без помощи пращи. Конечно, большая часть энергии использовалась для расширения владений Лимба и стабилизации измерения, но через несколько лет, даже если бы ядро Прометеума исчезло, Лимб не пострадал бы, поскольку к этому моменту измерение стало бы стабильным. Через несколько секунд хаотическая энергия камня реальности стабилизировалась. Камень реальности был одним из шести камней бесконечности, остатком сингулярности, существовавшей до Вселенной, которая представляла ткань реальности. Это позволяло пользователю эффективно изменять реальность так, как он считает нужным. Это включало в себя изменение реальности способами, которые обычно были бы невозможны. Когда речь идет о камне реальности, законы физики больше не действуют. Если пользователь хочет 2 плюс 2 равно 5, он может это сделать. Камень реальности, возможно, больше, чем любой другой, гораздо более ограничен воображением пользователя, чем что-либо еще. Единственное реальное ограничение, которое имеет камень реальности, заключается в том, что изменения, которые он вносит в реальность, обычно не являются постоянными и без камня силы. Но с ядром Прометиума в качестве источника энергии этого должно хватить для поддержания моего новейшего творения. Я почувствовал, как в моей голове формируется новая связь, поэтому я протянул руку и решил проверить это. Я начал представлять себе субатомные частицы без электрического заряда и с массой немного большей, чем возникающие протоны. Я призывал вновь образованные частицы вращаться, что заставляло их набирать массу и раскручиваться до очень высоких скоростей вращения до нескольких сотен раз в секунду. Электроны и протоны начали объединяться с ускоренной скоростью, образуя нейтроны. Нейтронные частицы начали испускать пучки электромагнитного излучения и следы ядерных сил отталкивания. Я телепортировался из камеры ядра на поверхность. Я искал вокруг себя какие-либо признаки жизни, но ничего не нашел. «Тогда давайте сделаем это по старинке», — сказал я перед телепортацией за миллионы миль в космос. «Это должно быть достаточно далеко». И я отбросил шар света от себя. Я немедленно телепортировался обратно и стал ждать. Через несколько секунд ослепительный свет охватил измерение, известное как неопределенность. Затаив дыхание, я наблюдал за происходящим. Это было рождение звезды. «Мастер, что происходит?» Услышал я панический голос Кастиэля через нашу телепатическую связь. «Не волнуйся, Кастиэль, это я, все в порядке», — сказал я, пытаясь его успокоить. «Простите меня, мастер, если бы я знал, то не побеспокоил бы вас. Я должен успокоить своих братьев и сестер, они еще молоды и легко паникуют. Тут нечего прощать, во всяком случае, я был тем, кто слишком взволнован. Я должен был предупредить тебя об этом», — сказал я. «Вы все еще не говорите мне, куда мы идем, и действительно ли нужна повязка на глаза?» — спросила Джин после 30 секунд тишины. Я подошел к ней и сказал: «Не хочешь, чтобы я испортил сюрприз, Джин? Это было бы невесело, не так ли?» После этого я поцеловал ее в губы. Джин улыбнулась в поцелуе и сказала: «Это определенно весело». Я отделился от Джин и сказал: «Пойдем, пойдем». Я поднял ее и направился к порталу. Как только мы закончили, Джин уловила звук и спросила: «Мы на пляже?» Я улыбнулся и сказал: «Ага, частный пляж. Я превратил его в дом отдыха для нас». «Это что, целый остров, только для нас на ближайшие 2 дня?» «Не, это больше похоже на целое измерение для нас», — сказал я. «Измерение?» — спросила она, явно смущенная. «Мы находимся в лимбе. Ну, в любом случае в том, что раньше было лимбом». Она все еще выглядела сбитой с толку. С тех пор, как она была здесь в последний раз, это место было похоже на адское измерение. Решив, что будет легче показать ей, чем объяснять, я снял с нее повязку и указал на небо. Она подняла глаза, но у нее отвисла челюсть. «Это красиво», — прошептала она с трепетом. «Ну, я, возможно, немного переборщил. Погляди туда». Она приподняла брови. «Что ты имеешь в виду? Что ж первое начало распадаться после того, как я ее сделал, и вот-вот должна была разрушиться из-за собственной гравитационной силы? Я думал, что моя попытка провалилась, и собирался начать заново, когда меня осенила идея», — сказал я, держа ее за руку. «Их называют звезды-близнецы, и, как и человеческие разнояйцевые близнецы, хотя они родились в одной среде, пара вырастет и будет выглядеть совсем по-другому. Старший близнец умрет первым, и если пара останется достаточно близка на протяжении всей своей жизни, он может даже превратиться в сверхновую». «Но как это вообще возможно?» — спросила она. «Ты помнишь, что я тебе говорил о камнях бесконечности?» — сказал я. «Да, ты сказал, Танос собирался использовать их, чтобы уничтожить половину Вселенной. Что ж, это возможно с двумя из них. Ты видишь эти две звезды там. Я назвал эту одну Грей, а другую – Рэмси, сказал я. Ты назвал их в честь нас? Спросила она после паузы в тишине. Я кивнул в подтверждение, и прежде чем я осознал это, Джин начала снимать одежду, глядя мне прямо в глаза. Несколько мгновений спустя я начал делать то же самое. Как только мы обнажились, я ухмыльнулся ей, поднял ее на руки и побежал к океану. «Эй, что с тобой? Ты забираешь меня прямо сегодня?» – спросила она. Вместо ответа, я просто поцеловал ее, отвлекая от любых лишних мыслей. «Что ж, если это твой ответ, то я тоже согласна», – прошептала Джин. Вскоре мы достигли воды и бросились в объятия теплого ласкового моря. Дом был полностью меблирован, и в нем было достаточно еды на несколько месяцев, так что у нас не было никаких проблем. Мы пробыли там все выходные, наслаждаясь отдыхом и друг другом. Глава 102. Глава 102. Оружие X. Стив потер холодные руки, подойдя к теплой барной стойке, где намеревался пообедать. Он уже пару месяцев беззаботно путешествовал на велосипеде, и путешествие пошло ему на пользу. Находясь в дороге и принимая собственные решения о том, где поесть и поспать, он почувствовал себя более похожим на себя, чем в течение долгого времени, когда он был исключительно боевой единицей и выполнял чужие приказы. Это может показаться немного странным, потому что Стив чувствовал себя не на своем месте почти везде, куда бы он ни пошел, но он также чувствовал, что у него теперь больше контроля над своей жизнью. Он полагал, что в конечном итоге ему снова перезвонят из щита или кто-то из команды Мстителей. Но пока он наслаждался той свободой, которую имел, он быстро осмотрел место, вглядываясь в вечернюю легкую толпу. В ближайшем баре была небольшая группа людей, которая смотрела футбольный матч по одному из телевизоров. Также тут сидели еще несколько одиноких посетителей. Остальная часть комнаты была заполнена столами и кабинками, которые в основном были пусты. Место не выглядело чем-то особенным, что его вполне устраивало. Клерк на заправке пару миль назад сказал, что в этом месте есть отличные бургеры, и это все, что нужно было услышать Стиву. Он подошел к бару, чтобы сделать заказ, и ему оставалось только немного подождать, пока бармен принесет требуемое. Стив улыбнулся. «Я слышал, у вас отличные гамбургеры. Да, мы их всегда делаем. Какой вам нравится?» Бармен вытащил блокнот и ручку. «Просто классический чизбургер с картошкой фри, и это будет хорошо. Я также возьму кока-колу». Бармен кивнул, и Стив поблагодарил, прежде чем повернуться, чтобы найти место. Ему не пришлось долго ждать еды, и гамбургер был действительно вкусным. Стиву нравилось просто сидеть и наслаждаться атмосферой, пока он ел. Он обдумывал свой следующий пункт назначения, когда его внимание привлекли повышенные голоса в баре. Волнение исходило от группы, наблюдавшей за футбольным матчем. «Да ладно, ребята, это ж просто игра, без обид, а?» Стиву пришлось воспользоваться моментом, чтобы избавиться от чувства дежавю в этом голосе. Он подошел к ним, когда страсти начали накаляться, и встал напротив грубиянов. Четверо мужчин блокировали взгляд Стива на другого мужчину, который, по-видимому, обидел их. Стив спокойно сказал: «Теперь, ребята, давайте прекратим. Здесь не стоит устраивать проблем, не так ли? Это не твое дело, приятель. Мы разберемся с этим засранцем, как сочтем нужным». Раздался громкий и слегка невнятный лай одного из мужчин. Стив проигнорировал их и, наконец, увидел, кто стоял за ними. Логан. Допив пиво, он заказал еще одну и двойную порцию виски. Качая головой, он ждал своего раунда и решил, что с таким же успехом можно покончить с этим. «Что тебе нужно, Кэп?» – хрипло спросил Логан. «Я хотел поговорить с тобой, но не смог найти тебя после Нью-Йорка», – сказал Стив. «Почему ты хочешь поговорить?» – спросил Логан. Стив на мгновение замолчал, когда начал думать. С того дня в Нью-Йорке его не покидало мучительное чувство потери. «Твой дед случайно не служил?» – наконец спросил Стив. «Не могу сказать, что я знаю это», – сказал Логан после задумчивой паузы. «Джеймс Хоулит. Он и я вместе сражались во Второй мировой войне. Я поражал базы Гидры с Командос, когда мы столкнулись с ним и Виктором. В конце концов, они помогли нам победить Гидру», – сказал Стив. «Виктор», – пробормотал Логан. Пока Логан слушал Стива, на какое-то странное мгновение ему показалось, что он слышит вой приближающейся артиллерии, рев пулеметов и треск винтовок, смешанные с криками и воплями людей, запахом крови, страха и пожарища. Логан глубоко вздохнул, покачал головой и заставил себя вернуться в настоящее. «Ты его сын или внук?» – медленно спросил Стив, внимательно осматривая его. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь, дружище. Все, что я помню с того времени, это лагерь японских военнопленных, и я не помню, чтобы ты был там», – сказал Логан. «Почему ты еще такой молодой?» – спросил Стив. «Ты тоже замерз во льду, как и я». Логан покачал головой. «Нет, я просто не старею так быстро, как большинство людей. Ты ведь знаешь о мутантах?» Стив покачал головой. «Я бы сказал, что это невероятно, но последние несколько месяцев были просто невероятными». На мгновение все затихло. Стив был почти уверен, что человек, с которым он разговаривал, был его старым другом Джеймсом. «Так ты вообще не помнишь меня?» Стив не мог не спросить. «Послушай, малыш, за последние несколько десятилетий со мной случилось много дерьма. Я много чего не помню за тот поганый период». «Ничего личного», — сказал Логан. «Тогда, я думаю, ты захочешь услышать, что я тебе расскажу», — сказал Стив. «Тем временем в неизвестном месте. Ваша цель проста. Ваша цель — хранитель секретов и оружия, жизненно важных для наших планов». Быстрый шум за спиной и активом заставил его напрячься, что только усугубило приближающуюся боль от электрической дубинки. На стене перед ними начали мелькать изображения цели, смешанные с кадрами войны, смерти и боли. Голос, которого актив не особо боялся он или уважал, заговорил. «Шесть, отцы, хранилище, укушенный». Еще одна электрическая дубинка попала активу в ребра. Ему пришлось стиснуть зубы, чувствуя привкус металла во рту, но он, по крайней мере, все еще был на ногах. Боль начала притупляться, поскольку актив мог слышать только слова, но его ум был пуст. Он мог кричать, возможно, у него пошла кровь из носа, но он не упал. Моторный, нижний, драгоценный, потерянный. Когда актив вернулся в себя, в комнате никого не было. Выход был открыт, и на столе лежала открытая папка. «Оружие X» было написано красными чернилами. Актив взял его и покинул базу. Он понимал, что сам был не более чем оружием, которое должно было завершить миссию. В измерении Лимба мы оба спали на моей кровати. Джин обнимала меня слева от меня, с ее красивыми рыжими волосами, зачесанными мне на грудь. «Джин», — тихо позвал я. «А?» — спросила Джин, оторвавшись от моей груди. Я поцеловал ее в лоб, притянув ближе к себе. «Ты ведь меня ненавидишь?» Она посмотрела на меня, забралась на меня и поцеловала. «Я бы сделала это, если бы ненавидела тебя?» — спросила она, снимая топ. Я улыбнулся ей. «Не могу с этим поспорить», — сказал я, прижимая ее к себе и снова поцеловав, но серьезно. «Я действительно продолжаю пренебрегать тобой», — сказал я, притягивая ее к себе и обнимая. Она обняла меня в ответ и сказала: «Тогда тебе стоит взять меня с собой и брать всегда. Это должно войти у тебя в привычку». Я посмотрел на нее и ухмыльнулся. «А что, если я скажу вам, мадмуазель, что собираюсь отправиться в космос?» Она тут же вскочила и взволнованно посмотрела на меня. «Ты серьезно?» «Ну, да, я серьезно. Это не так уж надумано, правда? Я имею в виду, что мы просто провели последние пару дней в другом измерении». Джин прищурилась и сказала: «Да, но это фокус-покус. Я всегда хотела отправиться в космос». Я нерешительно кивнул, понятия не имея, к чему она ведет. Она продолжила: «Я просто представила нас двоих в космическом корабле, путешествующем по вселенной. Мы можем голышом плавать по кораблю и заниматься сексом в невесомости. Ну, как только я позабочусь о паре вещей, мы сможем отправляться», — сказал я. Она ухмыльнулась, страстно поцеловала меня в губы и сказала: «Не могу дождаться». Затем она немного помолчала и добавила: «Куда именно мы направимся?» Я засмеялся и обнял ее, а потому с хитрой улыбкой сказал: «А вот это будет сюрприз». Глава 103. Воссоединение. На следующий день, когда Джин ушла, я сначала проверил ядро Прометеума. Поскольку сборка шла хорошо, я решил вернуться в Нью-Йорк. Как только я добрался до своей лаборатории, и после тренировки душа Софи позвала меня: «Мастер, мы определили местоположение поселения нечеловеческих существ на Луне. Мы также пытались связаться с ними, но наш сигнал блокируется их щитами маскировки. Похоже, мне придется лично нанести им визит, отправить схемы космических кораблей Читуари вместе с теми, что из Ваканды, доктору Пиму. Я думаю, что пора Цепхерсалутионс обзавестись собственным космическим кораблем», — сказал я. «Доктор Пим говорит, что к концу месяца у нас будет рабочий прототип», сказала Софи через несколько минут. Я удовлетворенно кивнул. «Приятно это слышать. Сколько нужно времени, прежде чем Сейдж будет готова? Я не могу отправиться в космическую экспедицию без кого-то, кто руководит компанией. Она должна быть готова через месяц. Она уже получила две докторских степени и сейчас работает над своей третьей. Она также проходит полевые тренинги в нашем филиале в Азии», сказала Софи. «А как насчет Дианы? Все ли идет гладко с добычей антивиброниума?» спросил я. «У нее есть несколько тысяч дронов, и она использует технологию ПИМа и рунные ворота, которые вы создали для транспортировки», сказала Софи. «Поскольку все вроде бы шло гладко, я решил проверить новые филиалы компании, которые мы только что открыли. Я планировал к концу года превратить Цепхер Солутионс в многонациональный конгломерат, по крайней мере, это была идея. Не теряя времени, я открыл ворота прямо в Лондон и покинул лабораторию. Моей первой остановкой был наш новый филиал в Европе. Со скрипом открылась дверь. Мужчина, свернувшийся в углу, захныкал, когда в дверной проем вошла внушительная фигура. «Пожалуйста, не делай мне больно», — воскликнул он, отталкиваясь от стены и сжимаясь как можно сильнее. «Я не буду больше пытаться бежать, обещаю». Вошедшая фигура не сказала ни слова, только закрыла за собой дверь и села на стул лицом к кровати. «Где я могу найти этого человека?» — сказал он, показывая мужчине фотографию. «Пожалуйста, я ничего не знаю», — сказал мужчина. «Тогда ты для меня бесполезен», — сказал он, уходя. Затем мужчина вынул список имен и вычеркнул одно из них. Он посмотрел на следующее место, которое он должен был проверить. Салем, Нью-Йорк. Логан и Стив всю ночь разговаривали. Ну, в основном Стив рассказывал Логану все, что он помнил о времени, проведенном вместе. Различные миссии, через которые они прошли, людей, которых они спасли, и, самое главное, людей, которых они потеряли. В баре теперь осталось всего два человека, кроме Логана и Стива, бармен и еще один завсегдатый. Время шло довольно медленно, пока последний завсегдатый не ушел на ночевку, остались только Стив и Логан. «И это был последний раз, когда я его видел», — Стив закончил. «Похоже, он был чертовски крутым человеком», — сказал Логан. Повисла тишина, когда Стив на мгновение склонил голову, прежде чем взглянуть вверх. «Я остановился в отеле неподалеку. Если ты будешь поблизости, просто позвоните мне. Да, уже довольно поздно. Почему бы тебе не продолжить? У меня еще осталось несколько раундов», — сказал Логан. Стив кивнул и сказал: «Было приятно увидеть тебя, Джеймс». Стиву пришлось признать, что, увидев Логана даже в течение этого короткого времени, пробудились воспоминания, которые он думал, похоронен вы давным-давно. Он был реликвией, и на мгновение ему показалось, что он наконец нашел кого-то, кто поймет, каково это, когда вся ваша жизнь проходит мимо вас. Баки, Пегги и Ховард, все, кого он когда-либо знал или любил, просто ушли. Стив был на полпути через комнату, когда он внезапно лишился своих мыслей, когда дверь в бар открылась. Он поднял глаза и увидел, что в комнату входит мужчина. Холодный ветер снаружи пронесся по комнате, шелестя салфетками. На мужчине была черная толстовка с капюшоном, которая плотно прилегала к его телу, с которого стекал холодный дождь. Его капюшон был сильно опущен, и Стив мог видеть только кончик его носа и его длинную квадратную челюсть.